Издательство «Эксмо». Галина Гончарова. Бюро магической статистики. Рудник. Глава первая. Левенсберг! Стоянка поезда 3 минуты! Проводница обладала мощной фигурой, суровым характером, жидкими волосами, плотно стянутыми в гульку, и таким зычным голосом, что его было слышно во всех уголках вагона. Даже те, кто дремал в ожидании своей станции, невольно вздрагивали и открывали глаза. Девушка, купившая билет на одно из сидячих мест, поглядела в окно и приготовилась. «Как только поезд остановится, надо выходить из вагона. 3 минуты — это мало. Хотя и мало кто сюда приезжает. Кажется...» Быстрый взгляд на вагон 3-го класса подтвердил ее предположение. Кажется, во всем вагоне на выход собирается она одна. Никому и дела не было до захолустной станции в не менее захолустном городишке. Кто-то дремал, кто-то читал. Несколько детей носились по вагону, женщина в углу вязала, 3 мужчин азартно резались в карты. Поезд тряхнуло, и он остановился у станции. Элисон Барретт перехватила саквояж за ручку и встала с места. За 8 часов путешествия тело буквально онемело, а саквояж, в начале пути достаточно легкий, стал совершенно неподъемным и угловатым. Кажется, у него была 1000 углов, и все намертво проросли в ее колени. Но поставить его на пол... Пол в вагоне 3-го класса был настолько грязным и заплеванным, что Элисон, или, как она сама себя называла, Лисси, даже ходить по нему опасалась. Еще оскользнется на каком-нибудь шматке грязи, а уж саквояж потом и вовсе только выкинуть. Оттереть его будет невозможно. Будь воля Элисон, она бы этот вагон сожгла перед тем, как отмывать. Кажется, грязь там уже насквозь въелась. Может, в нем... Свиней перевозили? Да людей. Или вместе с людьми. На перрон она спрыгнула с высоты в 1 метр, подхватив 1 рукой юбку. Лестница, которую нехотя выпихнула в проход проводница, была не менее грязной, а поручни вызывали у девушки священный ужас. Они точно из дерева сделаны, а не из навоза. По виду и запаху похоже. Земля жестко ударила в колени, Элисон кое-как удержала равновесие и тихо зашипела себе под нос. «Больно!» Итак, Левенсберг. Небольшое одноэтажное здание вокзала, единственным украшением которого был герб города «Лев», стоящий на задних лапах, было обшарпано до нельзя. Кажется, когда-то его покрасили в зеленый цвет, но это было до рождения Элисон. Крыша подозрительно серого цвета не перекрывалась очень давно. А подметать? А зачем подметать? Ветер подует, мусор нанесет, можно не стараться. Лисси поглядела в другую сторону. Пролетка? Извозчик? О существовании таких полезных профессий в Левенсберге не знали. Или эти полезные люди водились где-то еще? Что ж... Элисон перехватила поудобнее саквояж и решительно направилась к зданию вокзала. Внутри было не лучше, чем снаружи. Потеки на потолке и стенах, пузыри, штукатурки и облупившаяся краска красноречиво намекали, что Элисон не ошиблась насчет крыши. Она течет давно и всерьез. Сквозняков было столько, что ей-ей на перроне удобнее. Женщина, сидевшая за стойкой, куталась в серую шаль и сильно напоминала каменного тролля из учебника по нежитеведению. Правда, брачный браслет у нее был, а значит, перед ней человек. Нежить в храм не могла войти по определению. «Здравствуйте, Рена!» Элисон решила быть вежливой в любой ситуации. «Вы не могли бы мне помочь?» Женщина шевельнулась. «Что вам угодно, Рента?» Обращение к мужчине. Рент. Замужняя женщина. Рена. Девушка. Рента. Здесь и далее. Примечание автора. Голос у женщины был под стать массивной внешности. Тяжелый, низкий. Может, и правду говорят, что горные тролли могут давать общее потомство с людьми. Вранье наверняка. Но иногда в это верится. «Простите, Рена, я не знаю вашего имени». Взгляд женщины чуточку потеплел. Ей было откровенно скучно на вокзале, а тут намечается нечто любопытное. «Рена Шаллер. Мария Шаллер. А вы, Рента?» «Элисон Барретт, Рена. Я рада знакомству». «Я тоже рада. Что вас привело в Левенсберг, Элисон?» «Я по распределению после Королевского института». Мария Шаллер, понимающе кивнула. «Королевский институт. Ясно-понятно, чего эту девчушку сюда занесло». Рена внимательно оглядела стоящую перед ней девушку. «Средняя. Вот как есть средняя. Средний рост, среднее телосложение. Не тощая, но и подержаться особо не за что. Волосы непонятно темные, а сейчас еще и грязные, пыльные, с дороги. Подстрижены так, что едва уши закрывают. Кожа смуглая, глаза... Вот глаза неожиданно хороши. Большие, темно-зеленые, но все остальное лицо совершенно неприглядно. Узкие бледные губы, длинноватый нос, высокий лоб. Нет, не красавица. Одета она тоже очень просто, чтобы не сказать бедно. В дорогу не надевают роскошные платья, но дорожные костюмы бывают самые разные, вплоть до дизайнерских изысков из модных журналов. Тут же самое обычное коричневое платье длиной до середины икры, с глухим воротом, рядом скромных пуговичек спереди, из дешевой ткани и неосвеженное даже белым воротничком. Дешевый же ковровый саквояж в руках, поношенная куртка на плечах. На куртке видна не слишком аккуратная штопка. «И кто же вы по специализации, Элисон?» «Можно просто Лисси Рена. Я окончила Королевский институт по специализации прикладные вычисления, и меня распределили в Левенсберг, в бюро статистики». Мария улыбнулась. «Ах, вот куда! Да, туда неохотно идут работать». Элисон подняла брови. «Рена, почему такая немилость? Там что-то не так?» Мария поджала губы. «Не так? Может, будь эта девушка чуть более привлекательной, ей бы и стоило опасаться пакостей со стороны женщины. Но внешность у Элисон была настолько невзрачной, что Мария снизошла к дурнушке и даже чуточку ее пожалела. Не всем так везет, как ей. Вот у нее в юности такая фигура была, что Рент Шаллер долго не раздумывал, сразу ей предложение сделал. А это кому она может понравиться? Немочь бледная. Сдыхать. Ладно уж, поможет она девушке бескорыстно, просветит ее о местных нравах. Рента, там небольшая зарплата и много работы. Это ж Макстат. Там требуется данные собирать и обрабатывать. В столице, понятно, оно престижнее. Туда все поступает в обработанном виде. А у нас требуется мотаться, данные сначала собрать, потом обработать, в столицу отправить. Занята целыми днями будешь. Зарплата там небольшая, а времени уходит много. Ни тебе хозяйством заняться, ни подработать где на стороне. А как жить? Ладно, еще вы одна. А если человеку семью содержать надо? На это не проживешь. Разве что и муж, и жена работать будут. Или родители помогут. Но ведь дети пойдут. Так что в Макстат у нас идут или вот вроде вас, у кого ни семьи, ни дома. Или, если из местных, те, у кого и так дохода хватает. Так время провести, чтобы дома не сидеть. Вроде и пределы, и служба государственная, и надбавки, и пенсия, но это хорошо, когда и свое есть. Понимаю. Спасибо за науку, Рена. И верно, одной мне много не надо, а после распределения отработать положено. Почему бы и не здесь? Город вроде тихий, уютный, мне нравится». Лесть возымела свое действие. Мария еще немного подобрела и решила еще побыть в роли мудрой наставницы. «Скажите, Рента, где вы собираетесь остановиться?» «Я не знаю», — откровенно растерялась девушка. Я надеялась, что извозчик или, может, кто-то мне посоветует, или газета, или доска объявлений. С каждым словом голос ее становился все тише и тише, пока не угас окончательно. Мария вздохнула. Да, Королевский институт. Название громкое, а на самом деле учатся там сироты. Или те, у кого денег на обучение вовсе нет, а желание вырваться из грязи и нищеты есть. Всякое бывает. К примеру, отец военный, мать ребенка прокормить и выучить не может. Королевский институт предоставляет полный пансион и даже небольшую стипендию для детей из бедных, скажем честно, нищих семей. Ребята живут хоть и очень стесненно, но на всем готовом, а потом выходят в большой мир и теряются, не знают даже, как хлеба себе купить. Кажется, эта девчонка не исключение. «Рента, у нас в городе такого нет», — терпеливо разъяснила Мария. «У нас вообще не очень большой город. Извозчиков всего четверо, больше и не надо. Люди к нам приезжают редко, и дежурить на вокзале им смысла нет». «Гостиницы есть, все верно, но это не слишком подходящее место для девушки. Если хотите, могу вам посоветовать кое-что». «Я вам буду очень признательна, Рена». Эллисон наткнулась на выразительный взгляд Марии, сообразила и полезла во внутренний карман куртки. Перед женщиной на стойку легли 10 корон. Мария возвела глаза в потолок. Рядом с первой бумажкой легла вторая. «Ну вот, сообразила». Мария провела рукой над стойкой, и деньги словно растворились в пространстве. «Рента, начнем с жилья. Через 4 дома на моей улице есть доходный дом вдовы Шаф. Астрид сдает комнаты в наем. У нее достаточно чисто, недорого, и можно даже с завтраком». «Недорого? 2 короны в день». «Самая большая монета — коронет. Делается из золота. В нем 20 корон. В одной короне — серебро. 40 карелей — медь. Буханка хлеба стоит от 5 до 8 карелей». Эллисон кивнула. «Да, это действительно не слишком дорого. Улица там приличная, а Астрид очень серьезно относится к жильцам, старается не брать никого скандального. Я могу у вас рекомендовать, Рента». Эллисон прикусила губу. «У меня не так много денег». «Я понимаю, Рента. Если подождете, пока я закончу дежурство, мы можем вместе отправиться на Буковую улицу». «А долго ждать, Рена?» «Примерно 2 часа». 2 часа Эллисон боялась не выдержать. Да и время. «Рена, мне еще надо бы разложить вещи и поужинать хоть чем-то. Завтра надо явиться на работу. Распределение обязывает». Мария кивнула, это она понимала. «Я сейчас вам нарисую, куда идти, Рента. Скажете, что я вас рекомендовала, а я вечером загляну к Астрид. Через 1 улицу на Старательской есть неплохая таверна. Достаточно чистенькая и кормит неплохо, не отравитесь. Называется «Кошка и лев». «Спасибо, Рена». «Я вечером зайду в пансион, там и поговорим». Мария принялась черкать грифелем на листе бумаги, справедливо решив, что вечером, за чаем и наливкой, они с Астрид все-все разузнают об этой девчонке. Та послушно взяла схему. «По кирпичной до пересечения со Стрелковой, потом налево», — читала девушка достаточно бегло. «Я постараюсь не заблудиться, Рена. Я вам очень благодарна. До вечера». Мария кивнула. 20 корон были лучше любой благодарности. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Она посмотрела в спину девушки, которая подхватила саквояж и шагнула к двери. Что-то царапнуло, какая-то несоразмерность. Но тут на стол прямо перед женщиной упал кусок штукатурки. Мария зло выругалась и принялась стряхивать белую пыль с шали. Вот ведь зараза! Сколько раз она говорила, что надо хоть иногда белить потолок. Но кто тут будет слушать умного человека? Уж точно не ее начальник-идиот. Рента Барретт шагала по городу. Левенсберг не особенно вдохновлял. Скопление 2- и 3-этажных домов перемежались с коттеджами и редкими пятнами зелени. Узкие улицы. Фонари, правда, стоят через каждые 10 шагов, но Лисси сомневалась, что они работают. Вид у них такой откровенно ржавый. Красили их явно при прошлом короле, а это почти 30 лет тому назад. Дома обшарпанные, улицы грязные, мусорные урны по дороге не попадаются, зато грязи хватает. Вот мусорная куча, через 20 шагов еще одна. Таверна, у которой стоят трое мужчин, курят что-то на редкость вонючее и смотрят по сторонам с видом королей. Один из них смерил взглядом Эллисона и что-то сказал, явно похабное. Все трое рассмеялись. Девушка скрипнула зубами. «Неважно. Это все неважно. Где ей надо свернуть?» Эллисон уперто шагала по маршруту. «Вроде бы это и не сложно, но когда ты устала, голодна, измотана поездкой, а впереди неизвестность, залезть бы под кустик, сесть и сидеть. Долго». Когда откроешь глаза, чтобы рядом было и кресло, и чашка чая, и вкусный пирог с вареньем, и... Не надо сейчас думать ни о чем, ни о хорошем, ни о плохом, а то она точно сломается. Надо просто сделать шаг, потом еще один и еще, и окажется, что ты уже прошла половину дороги. А оставшаяся половина — это уже намного меньше целого. Эллисон точно знает». Дом вдовы Шаф оказался вполне приличного вида. Светло-розовая краска была приятно свежей, красная черепица на крыше, небольшой палисадничек у дома. Здесь действительно сдают комнаты. Девушка отерла внезапно вспотевшие ладони о юбку и дернула за шнурок колокольчика. Ждать пришлось недолго. Через 5 минут дверь дома открылась. На крыльце стояла женщина, при виде которой Эллисон тихонько скрипнула зубами. «Да, легко не будет». Вдова Шаф оказалась высокой, сухопарой, с идеальной осанкой и недовольным выражением остренького лица. Черное платье по моде 20-летней давности до земли не оживлял даже воротничок. Только брошь из оникса приколота у горла. Когда она спустилась с крыльца и направилась к Эллисон, послышался шорох накрахмаленных нижних юбок. «Добрый день, Рента!» «Здравствуйте, Рена Шаф. Мне посоветовала к вам обратиться Рена Шаллер. Она сказала, что у вас, возможно, найдется для меня комната. Если нет, я пойму». На последнем слове голос Эллисон дрогнул, и она уставилась в землю, потом подняла голову. «Если у вас нет мест, может, вы подскажете, куда стоит обратиться?» Рена Шаф смотрела на девушку оценивающим взглядом, как на пучок подвявшей зелени на рынке. «Дешевле, конечно, но стоит ли брать? Хотя в суп пойти и такое может». «Как вас зовут, Рента?» «Эллисон Барретт, к вашим услугам, Рена Шаф». «И что привело вас в наш город, Рента Барретт?» «Я по распределению в бюро статистики», — выдавила Эллисон, снова утыкаясь взглядом в землю. «Что ж, можете войти, Рента. Я предложу вам чашку чая, мы побеседуем, и уже после чая я сообщу вам свое решение», — наконец кивнула Рена Шаф. «У меня приличный дом, поэтому требования к жильцам достаточно строгие». «Я понимаю, Рена, и благодарна», — кивнула Эллисон. Что ж, чашка чая в ее положении тоже неплохо. И отдых для уставших рук, ног, спины. У нее есть что-то неуставшее? Нет. Чай оказался жидкостью светло-желтого цвета, с ароматом старого веника, но кипятка Рена Шаф не пожалела. А еще выставила на стол пирог каменной твердости. Эллисон взяла самый маленький кусочек и осторожно отгрызала от него покрошки. Укусить его по-настоящему было страшновато, да и мышами пирог припахивал. Наверное, они тоже попробовали и решили, что не справятся. «Расскажите мне о себе, Рента», — начала беседу Рена Шаф. Два глотка чая она девушке выпить дала, а больше уже ненужная вежливость и трата времени. И любопытно ведь?» «Элисон Барретт», — просто сказала девушка. «22 года, совершеннолетняя. Окончила Королевский институт по специальности прикладные вычисления. И меня распределили в Левенсберг». «Так...» Сказано было с откровенным сомнением, и девушка полезла в сумку. «У меня диплом с отличием, я одна из лучших на курсе». «Сюда не распределяют тех, кто с отличием», — подняла бровь Рена Шаф. Диплом лег на стол, мягко сверкнул золотой полоской по краю, подтверждая свою подлинность. Девушка опять уставилась в пол. «Если нет связи и денег, то распределяют. У меня отца нет, он погиб, когда мне было 2 года. Мать умерла, когда мне было 8. Сестра матери меня видеть не хотела в своей семье, так что связи у меня тоже нет, и денег, и вообще». Недосказанная Рена Шаф отлично поняла. «Будь ты хоть 7 пядей во лбу, учиться и устроиться — суть две вещи разные. Если ты не имеешь богатых и знатных родственников, если не ослепительная красотка и не готова оказывать начальству определенные услуги... Нет, не только те услуги. Разное бывает, и попросить могут о многом. Вплоть до того, что девушки с утра работают в конторах, а вечером убирают у своих начальников или бумаги какие-то ведут, берут на себя часть работы. Кажется, здесь не тот случай. Тем не менее... Вы же... «Не все мне рассказали, Рента Барретт?» Девушка сжала руки в кулаки, взгляд она упорно не поднимала. «У меня было предложение, я могла устроиться в столице или в ее пригороде, меня готовы были взять на работу в банк. Но...» «Я испугалась, что это закончится тюрьмой», — просто сказала девушка. «Меня защитить некому». «Понятно». Додумать остальное Рена Шаф могла, дело несложное. Прикладные вычисления — это не только статистика в затхлой дыре, это еще и банковское дело, к примеру. Кто понимает, настоящие грабители не в черных масках с пистолетами на дело ходят, нет. Они за конторками сидят и циферками отлично владеют. А взять неопытную девчушку, запугать ее или запутать, а потом подставить — да запросто. Свалить на нее все грехи, и пусть сидит хоть 40 лет, а настоящий вор будет наслаждаться жизнью. Девушка оказалась не такой глупой и сумела увильнуть от подобной чести. И оказалась в этой дыре. Элисон молча отпила глоток чая, хоть горло согреть. «Мне надо отработать 3 года по распределению, потом я получаю свободу». «Свободу». Астрид точно могла сказать, что входит в это понятие. «Свобода — это когда ты можешь поехать, куда пожелаешь, когда живешь в своем доме, за который не должна никому, когда можешь спокойно поменять одну работу на другую или вообще не работать месяц-другой, подбирая то, что нужно именно тебе». «О чем может идти речь после распределения? О записи в личном деле. Работала там-то и там-то, уволена. Деньги?» «Знает она, сколько в этом бюро платят. На съем комнаты хватит, еще на еду и скромную одежду, очень скромную. А вот чтобы на все остальное...» «С другой стороны, девушка явно тихая и не глупая, только предупредить ее надо как следует, чтобы не было ничего такого. Не красавица — это хорошо. За ее нравственностью Астрид проследит. У нее приличный дом, а не всякое такое». «А что ж вы, Рента, замуж не вышли? 5 лет ведь учились?» Элисон качнула головой. «Я не из тех, кто привлекает внимание. На курсе были более свободные и симпатичные. И это тоже было понятно. Без приданного, без семьи, не красавица, да еще по уши в учебе. Астрид-то знает, как такой диплом зарабатывается. Муж ей рассказывал». «Конечно, будь она легкодоступна, было бы проще, но, видимо, девушка порядочная. Что ж, можно попробовать приютить ее. Никаких препятствий Астрид не видела, только предупредить построже, чтобы не натворила глупостей». «У меня есть комната на третьем этаже за 5 корон в месяц. Есть комната в мансарде за 4 короны. С завтраком. Санузел на этаже, за ужин надо доплачивать. Чай бесплатно». «В мансарде, если можно», — выбрала девушка. «У меня в доме строгий режим. Завтрак я подаю в 7 утра, а в 10 вечера запираю двери. Убираться в своей комнате будете самостоятельно или за доплату?» «Самостоятельно, Рена». Другого ответа Астрид и не ожидала. «Стирка общая. В месяц с вас отдельно 20 карелей на стирку. Грязное белье меняется раз в 2 недели. Приносите мне, я выдаю вам свежее. Если нужно постирать что-то личное, я покажу вам, в подвале есть корзина, туда можно складывать. И раз в 2 дня я отношу все в прачечную, потом приношу также обратно. Оплата также отдельно. В прачечной берут по весу, получается не так дорого». «Благодарю вас, Рена Шаф. Простите, что не могу пока предложить вам помощь. Я еще не знаю ни своего рабочего графика, ни обязанностей, потому и не могу полностью располагать своим временем». Астрид кивнула с пониманием. «Устройтесь сначала на новом месте, Рента. Потом будет видно и что, и как». Хотя фразу насчет помощи она оценила. «Да, Рена, верьте, я вам очень благодарна». Глаза у новой жилички были красивые, яркие. Увы, только глаза. Смуглая, не слишком чистая кожа, темные волосы, криво подстриженные и немытые с дороги, сутулость и забитость ей очарования не добавляли, так что Рена Шаф и злиться не стала. Ну, было это у нее было. Не нравились ей слишком красивые, яркие и самоуверенные девушки. И кому бы они нравились? У нее возраст, а тут бегает всякое. «Где справедливость?» Она и в 17-то красотой похвастаться не могла, а уж сейчас и вовсе обидно было. А может, обида шла еще с тех времен, когда она обнаружила, что ее супруг регулярно посещает бордель? Или когда он, напившись, высказал супруге, что женился на ней только из-за денег? Сейчас уже и не упомнить, но почему-то засело в голове у Астрид, что будь она симпатичнее, жизнь ее сложилась бы куда как лучше. И к симпатичным девушкам и женщинам она относилась с ревнивой завистью. Старалась не показывать вида, но злилась, сидела это внутри как заноза, раздражала, ныла. Вот почему им? Почему не мне? Что за гадское распределение подарков судьбы? Судьба отвечать не торопилась. Так и жила себе Рена Шаф. Где-то ругалась, где-то тосковала, но Эллисон у нее грустных мыслей не вызывала. Даже если девушка умоется и отъестся, красоткой она не будет. Такая же серая мышка, как и Астрид, только у Асти в свое время хоть деньги были, а у Эллисон и того нет. Тяжело девушке придется в жизни, еще намается. «Пойдемте, Рента, я покажу вам вашу комнату». Пока две женщины поднимались по лестнице, Астрид вводила новую жиличку в курс дела. «Всего в доме сейчас 6 жильцов, вместе с вами. Рент Матиас Фрей, музыкант, он играет в нашем городском оркестре. Рент Элиас Ризен, бухгалтер на шахте». «Шахте, Рена? Вы ничего не знаете о Левенсберге, Рента?» Девушка качнула головой. «Я узнала о распределении в последний момент, а потом мне надо было очень много всего сделать. К сожалению, я уже не смогла посетить библиотеку. Когда мы сдаем студенческий билет, мы лишаемся права доступа к ресурсам института». Это Рена Шаф понимала. Левенсберг — самая окраина Эллары. Сюда добраться можно, но сложно. Грузовые-то поезда ходят, а вот транспортные, пассажирские — нечасто. И в газетах о нем не пишут, и ничем он сильно не прославлен, кроме пары фактов — но те были так давно, что о них и сами горожане едва вспоминают. О них только лев на гербе напоминает, да пара мемориальных табличек. Я вам потом расскажу о городе Рента. Итак, Рент и Рена Штребель. Элиас и Анна Штребель. Они уже в годах, ей полезен горный воздух, и они решили приехать сюда поселиться. сдали свой дом и живут на вырученные за него деньги. И Рента Изабелла Бак, швея. Я вас познакомлю со всеми завтра с утра. Я буду вам очень благодарна, Рена Шаф. А вот и ваша комната. Мансарда была невелика, но производила приятное впечатление. Скошенная крыша не сильно мешала, да и не такой высокий рост у девушки. Комната была поделена на две зоны. В одной у окна шкаф, стол и стул, в другой — кровать. Больше там ничего не помещалось. Окно было одно, но большое. «Очень уютно, Рена Шаф. И покрывало такое красивое». Покрывало собирала сама Рена Шаф, так что комплимент пришелся ей по душе. «Лоскутное шитье. Вот что выручает хозяйку в тяжелые времена. Оттуда клок, отсюда, и готово уже покрывало. Или коврик, или скатерть, накидка на кресло. Да много чего можно придумать. Обидно же. Старая, но еще хорошая вещь, а ее на тряпки или на помойку. Хозяйственная женщина такого не допустит». Техника пэтчворк. Если уметь, здорово получается. «Да, я его почти два месяца делала», — невольно похвалилась Астрид. «Рена, вы это сами, правда?» И такое детское удивление было в голосе девушки. Астрид невольно улыбнулась. «Конечно». «Рена, а вы не могли бы меня научить? Конечно, я заплачу, пожалуйста». И взгляд был такой умоляющий. Она не врала, не подлизывалась. Ей просто хотелось. Астрид кивнула. «Поучу. Начните работать, Рента. Появится время, и я вас поучу». «Спасибо огромное». Улыбка сделала девушку почти хорошенькой, но сейчас Астрид не испытала ревности или раздражения. «Ладно уж, поучит она дурёху, понятно же все. Ну кто там может выйти из общежития? Какой великий специалист? Небось и по хозяйству управляться не умеет и не знает ничего, так?» Рена Шаф получила подтверждение сразу же. «Да, нас кормили в столовой, а я старалась много учиться. Диплом для меня был важнее всего, я надеялась, что потом у меня будет время научиться». «Вот тут и поучишься. Небось, муж неумехи спасибо не скажет за грязь в доме, драные рубашки да тухлую рыбу на столе». Девушка словно съежилась, сутулилась. «Я... вряд ли я выйду замуж, Рена». Астрид махнула рукой. Она и сама отлично понимала многие вещи. Брак — дело такое, либо выгоду ищут, либо любовь. Только о первом тут речи не идет, а любовь. «Ага. Некоторые готовы тебе в чем хочешь клясться. Только вот обман все это, подлость». «Может, и не выйдешь. А чего врать-то? Вроде и девчонка не глупая. Но не век же тебе по чужим углам скитаться. Рано или поздно свой будет. Я смотрю, ты девочка не глупая, заработать сможешь, а в своем доме много чего уметь надо». «Да, Рена Шаф. Отдыхай, Рента. Я тебе сейчас чай принесу и хлеба с сыром. Ты горячие бутерброды ешь?» «А то не видно, какие у девчонки глаза голодные. Кто ее там кормил в поезде? А может, и раньше поесть не успела?» «Я все ем, Рена. Спасибо огромное. Сколько я буду должна?» Девушка уже выложила 4 ассигнации на стол, и Астрид хозяйственно прибрала их в карман. «Ладно уж, считай за сегодняшний завтрак». «Благодарю вас, Рена Шаф». Астрид кивнула и вышла за дверь. «Не говорит же девочке, что хлеб вчерашний, а сыр начал с одного краешка плесневить. А вот она его сейчас в печи подогреет, благо-то горячее, и отнесет. И заодно посмотрит, что у новой жилички с вещами. Вещи-то, они о своем человеке куда как вернее скажут, чем язык. Человек — существо лживое, а одежда молчит, у нее языка нет». Все верно. Когда Рена Шаф поднялась в мансарду, новая жиличка как раз развешивала свои вещи. «Да, казенный дом, иначе и не скажешь. Стопка белья дешевого и поношенного, 3 пары обуви, зимние теплые ботинки, летние туфли и осенние сапожки, 4 платья, легкие и теплые плащи. Все, больше ничего нет». Из предметов роскоши всего один — проектор. Маленький и дешевый, достаточно маломощный. И к нему большая, размером чуть не с человеческую голову, коробка с кристаллами. «Журналы?» — словно мимоходом поинтересовалась Астрид. «Или книги?» — девушка качнула головой. «Конспекты, учебники. Мне проектор подарили от института, и я все свои записи хранила на кристаллах. Я не знала, куда поеду, а кристаллы — с ними проще, чем с книгами или тетрадями». Это Рена Шаф поняла. Проектор, кстати, и правда был из самых простых, без расширенного воспроизведения. Большие очки надеваешь на голову, кристалл в углубление сбоку и проматываешь информацию. Смотреть кино так не получится, и музыку не послушаешь, нет звука. А вот читать можно. Ты всю библиотеку скопировала на кристаллы? Я много копировала. Библиотеки... Пока я училась, можно было пользоваться бесплатно, а там очень много специфической информации, то, что не вдруг найдешь. Это Астрид тоже поняла. Запасливая девушка, не глупая. «Угощайся!» — она поставила поднос на стол. «Потом принесешь вниз». «Спасибо, Рена Шаф». «Украшений нет, фотографий нет, ничего личного просто нет. Хотя тут разное случается». Зато стопка документов лежит на столе. Диплом, паспорт, проездной билет из столицы. «Завтрак в 7 утра», — еще раз напомнила Рена Шаф и вышла, прикрыв за собой дверь. Примерно через 2 часа она душевно сплетничала с подругой за рюмочкой малиновой наливки. «Да, девчонка только из института. Вещей у нее и нет ничего, считай». «Ничего она о себе не рассказала?» «Практически ничего». Отец погиб, потом мать умерла, тетка ее в общагу спихнула и, как звать, забыла. Вот сволота столичная, как и нелюди. «Совсем они там стыд и совесть потеряли», — согласилась Астрид. «У нас такое бы никогда не прошло. Вот, смотри». От журналов отказаться вдова Шаф не могла, в том числе и от столичного сплетника. Как тут удержаться? Как не перемыть косточки богатым и знатным? И лишний раз убедиться, они тоже люди, такие же, как и все. И точно так же впросак попадают, и радости у них те же, и горести. Скандал в семействе Эрдвейнов. Да? Барон Ратель, который должен был жениться на старшей дочери семейства, разорвал помолвку и женится на младшей. Интересно, чем ему старшая девчонка не угодила? Поди, загуляла с кем? Или получше партию нашла? «Всякое бывает. Через неделю почитаем. В следующем номере и скажут. О, Рента Барретт мы и не услышали». Мария приветливо помахала рукой. «Добрый вечер!» «Рена Шаллер». Девушка отмерла и шагнула в кухню, улыбнулась. «Здравствуйте, рада вас видеть. Простите, я не успела вас еще поблагодарить за советы. Вы мне очень помогли. Рена Шаф, я принесла посуду. Куда поставить?» «Вон туда». «Завтра с утра посудомойка придет, помоет», — махнула рукой почтенная Рена. «А что? Приготовить подать она и сама может. На этом сэкономить несложно. А вот стирку и посудомойку лучше оплатить. Не так оно дорого, зато руки целы будут. А ручки-то родные, их жалко холодной водой да щелоком травить». «Спасибо вам огромное за гостеприимство». Девушка аккуратно поставила поднос и повернулась к двери. Почтенные Рены переглянулись. «Может, посидишь с нами, Рента?» «Я... Простите, я так с дороги устала!» Девушка и впрямь выглядела серой, словно лист бумаги. «Я посуду принесла и хотела спать лечь». «Это правильно!» — Рена Шаф, понимающе кивнула. «На работу-то когда пойдешь?» «Завтра с утра и отправлюсь. Бюро ведь завтра работает?» «Да». «Тогда сразу же после завтрака». Рена Шаф качнула головой, а потом взяла чистую рюмку и налила в нее наливки. «Выпей-ка, для хорошего сна. А то и так бывает, когда устаешь и спать хочется, а уснуть не можешь. Возраст у тебя вроде и небольшой, но лучше добавить сонного зелья». «Спасибо, Рена, с вашего позволения». Эллисон взяла рюмку и одним глотком прикончила содержимое. Потом поставила посудину к остальным грязным тарелкам, попрощалась и прикрыла за собой дверь кухни. «Неплохая вроде девочка», — переглянулись сплетницы. «Но мы еще посмотрим, послушаем». Наливка подействовала просто отлично. Эллисон едва успела раздеться и упасть на кровать, как в голове загудело, а глаза сами закрылись. «Спать? Спать!» К завтраку Эллисон спустилась ровно в 7 утра, и будить ее не пришлось. Оказывается, у комнаты в мансарде есть один жирный минус, или плюс, кому как. Если ты жаворонок, то плюс, солнышко встает рано, и в 5 утра в комнате уже светло, как днем. А вот если сова... Эллисон всю жизнь была совой с плюшкой, но наглые солнечные лучи не дали ей шансов увернуться. Пролезли под плотное одеяло, защекотали нос, нырнули под подушку. Пришлось вставать и умываться. Старенькие часы показывали 6 утра, так что Эллисон спокойно отправилась в уборную, потом в душ. Вода была не то чтобы холодной, скорее условно теплой, как и в речке. И с воплем «Спасите, помогите, замерзаю, не вылетишь» и долго не постоишь, наслаждаясь приятным теплом и струйками на коже. Мыло в такой воде даже почти и не пахло. Лисси быстро смыла грязь и убежала к себе в комнату под одеяло, хоть чуточку согреться. Теплое, хорошо. Минут 15 стука зубами, и можно вылезать. Скоро там завтрак. И что надеть? Вот вопрос. Коричневое платье теперь только в стирку после поездки, а вот темно-серое можно. Сумка, туфли... Все удобное, немаркое и неубиваемое, благородного черного цвета. Сумка размером с мешок для картошки, зато помещается все и еще немного больше. Туфли, несмотря на свой жуткий вид, удобные. Квадратный нос, небольшой каблук, никаких украшений. Волосы зачесать назад, надеть ободок, чтобы лохмы не лезли в глаза. Вот так. Можно без плаща и без шляпы, все же на дворе начало лета. Из зеркала смотрела унылая, длинноносая физиономия. Эллисон потерла щеки, вздохнула. Не красавица. Ну и что теперь? Да ничего, надо жить дальше. Внешность важна, но... так, не важна. Эллисон отвернулась от тусклого зеркала и потопала вниз, монументально. В туфлях иначе не получалось. Каблуки с металлическими набойками грохотать все равно будут. Зато 10 лет износа не будет и чинить не придется. Это важно. И носы туфель, кстати, с оковочкой. Где там завтрак? Эллисон пришла третьей. За столом уже сидела семейная пара, при взгляде на которую девушка невольно улыбнулась. Так и скажешь, попугайчики-неразлучники. Оба невысокие, чистенькие, аккуратные, седоволосые. Она ухаживает за мужем, подкладывая ему хлеб, он улыбается супруге. Рена Шаф была тут же. «Рента Барретт, доброе утро! Знакомьтесь, дорогие мои, Рента Эллисон Барретт, Рент Элиас и Рена Анна Штребель». «Очень приятно», — вежливо наклонила голову Эллисон. «Нам тоже. Вы вчера приехали?» «Да, Рена Штребель. А мы с Эликом уже почти год тут живем. Такое уютное место, такое тихое, и горы, и виды. Мой кашель почти прошел. А ведь куда мы только не ездили, где только не лечились!» Рена Шаф поставила перед девушкой тарелку. Что ж, овсяная каша явно была сварена на воде с легкой добавкой молока и сахара. Хлеб, прозрачный от тонкости нарезки, сыр слегка подветренный, но Эллисон была такой голодной, что слопала все, не ощущая вкуса. Еще бы о добавке помечтала, но не с ее деньгами. Рента Бак. Изабелла ничуть не соответствовала своему имени. Когда Эллисон его услышала, она подумала о красавице со жгуче черными локонами и карими очами, но за столом сидела ничем не примечательная серая мышка. Русые волосы пыльного оттенка, водянисто-голубые глаза, постное выражение лица. Какие уж тут красоты и страсти. «Доброе утро, Рента!» Изабелла осмотрела девушку и сочла ее не опасной. Нет, не конкурентка. «Доброе утро, Рента Бак». Эллисон смотрела вежливо и равнодушно. «Да, человек. Да, за столом. Все. Больше ее ничего не интересует. Выпить еще чашечку чая? Нет, не надо. Вдруг потом понадобится уединиться. А где?» «Рена Шаф, вы не подскажете, как мне дойти до бюро магической статистики?» «Хм, оно называется именно так, Рента?» — вслух удивилась Изабелла. Эллисон вздохнула. «Как-то они привыкли. Макстат и Макстат, а людям расшифровывать надо». «Официально это бюро учета и контроля возмущений магического эфира». «Я знаю, где это». Рена Шаф сомнениями не страдала. «Вам надо на Угольную улицу, Рента». «Угольная улица?» Рена Шаф достала лист бумаги и принялась быстро записывать на нем улицы, которые должна была пройти Эллисон. «А чем занимаются в этом бюро?» Словно в пространство поинтересовалась Изабелла. Эллисон промолчала бы, но Анна Штребель тоже решила не оставаться в стороне. «Рента, пожалуйста, расскажите. Наверное, это так восхитительно владеть магией. У вас будет опасная работа. Вы будете охотиться на нечисть?» Эллисон пожала плечами. «Я думала, все знают. Это достаточно скучная работа». «Разве?» «Магических сил у меня не так много. По шкале Илуса моя мощь равна 2». «Это много или мало?» — уточнила Рена Шаф. «Это чуть больше, чем почти ничего», — не стала скрывать девушка. «Максимум — это 12, но таких магов сейчас всего 4, а с 2-й — да каждый 2-й». «Допустим», — протянула Изабелла. «А заниматься вы чем будете?» «Нашу планету окутывает словно одеяло слой магического эфира, и в нем, как в океане, есть свои течения, свои подводные камни, впадины и водовороты. Вот Бюро магической статистики отслеживает эти изменения. А статистики мы потому, что надо много работать. Снимаются показания с приборов, сводятся таблицы, рисуются графики. Потом, когда все это сходится воедино, можно уже давать прогнозы. К примеру, если где-то возникло стихийное возмущение, то может быть проблема с кладбищами. Или наоборот, зависит от того, какое именно возмущение, в каком спектре. Может, начнет лучше расти трава, или уйдет вода, или пробьется новый ручей. «Вот оно что!» — протянула Рена Шаф. «Никогда об этом не задумывалась. Чтобы пользоваться приборами, магическая сила нужна. Но тут и моей хватит. Для этого не надо быть магом 10 уровня. А вот потом сводить все это воедино — это долгая, упорная и муторная работа». Что-то Эллисон не договорила, конечно, но присутствующие и так все поняли. Крохотный дар — это лучше, чем ничего. И он дает своей хозяйке шанс устроиться в жизни получше. Но он такой крохотный. В жены талантливому магу она тоже не сгодится. Те ищут ровню или кого-то более сильного. Считается, что способности передаются по наследству. «Рента, а кто еще в вашей семье был магом?» «Никто. Я первородка. Или мы просто об этом не знаем». Качнула головой Эллисон и поднялась из-за стола. «Я запрашивала архивы, но Барреттов там нет. Спасибо за завтрак, Рена Шаф». «Не за что», — отозвалась Астрид, убирая посуду в мойку. «Все понятно. Доберетесь до места?» «Да, Рена Шаф, благодарю вас». Девушка вышла из столовой. Хлопнула дверь. Несколько секунд присутствующие молчали, потом тишину нарушила Анна Штребель. «Бедная девочка, ни внешности, ни перспектив, ни доходов. Милый, давай подумаем, с кем ее можно познакомить?» «Нет, нет, эти дела без меня». Рент Штребель замотал головой и сунул в рот кусок хлеба с сыром. «Я в этом не разбираюсь». «Милый, ты во всем разбираешься просто идеально!» — польстила мужу Рена. Астрид улыбнулась, глядя на них. «Хорошая пара. Вот ей не повезло. Но у кого-то же сложилось. Даже смотреть на них уже душа радуется. Бывает ведь в жизни счастье». Бюро открывалось с половины девятого утра, так что Эллисон пришла даже немного раньше. Осмотрелась, пожала плечами. Предполагаемое место работы ее не радовало. Скромное одноэтажное здание больше всего напоминало конюшню, которую кто-то решил переделать в контору, но получилось откровенно плохо. Даже запах остался, кажется. Эллисон поежилась и решительно шагнула вперед. «Говорите, захолустье и никаких перспектив? А если ее как раз все устраивает?» Девушка решительно вошла в здание, покачала головой. Обычно в таких местах на входе кто-то сидит, да хотя бы бабушка с вязанием или дедушка с газетой. Посетители, если и не встречают, то хоть покажут, куда идти. Здесь не было никого, только стойка для вахтера. Эллисон заглянула за нее и кивнула своим мыслям. Судя по здоровущему жирному пауку, который душевно обосновался за стойкой и сплел там мощную паутину, вахтера тут годами не бывало. Эллисон пожала плечами. Коридор, из него четыре двери. Эллисон первую и толкнула, и на нее уставились три пары глаз. «Доброе утро!» У Эллисон даже страх пропал. «Где начальство?» Двое мужчин и женщины смотрели на нее с сомнением. Эллисон тоже разглядывала их, не стесняясь. «Коллеги?» «Да, возможно». Женщине лет 50, может, больше. И тут она явно ничем важным не занимается. Сидит, чай попивает и что-то вяжет. Вон клубок торчит. По некоторым причинам Эллисон очень не любила вязание, так что женщина ей все равно не понравилась. Этакая тумбочка на ножках. Дама приятная, со всех сторон квадратная. Ровный прямоугольник, где грудь, где попа, непонятно. Все скрыто ровными складками сала. Двое мужчин. Один постарше, лет 30, второй помоложе. Тот, что постарше, отлично подходит под слово «никакой». Неприметный весь, на улице встретишь, не заметишь. Тот, что помоложе, явно о себе много думает. И одеколоном благоухает, и волосы подвиты, и платок вместо галстука, такой яркий, заколот булавкой со здоровущим камнем. Блестит, аж глазам больно. Только вот к семейству даже полудрагоценных камней этот аксессуар отношения не имеет. Эллисон отлично видела, что камень вышел из ближайшей стеклодувной мастерской. Вот он и вскочил, и расплылся в улыбке. «Рена, зачем вам начальство? Может, мы решим вашу проблему?» Женщина насмешливо фыркнула, намекая, что решить данный тип не сможет ничего. Даже примеры из разряда 2+2. Эллисон тряхнула головой. «Не решите. Я по распределению из столицы, поэтому мне обязательно нужен начальник». Лица ощутимо поскушнели. «По распределению? А кто? А что? К чему готовиться-то?» Эллисон решила пояснить сразу. «Я из Королевского института. Меня сюда на работу распределили». Лица стали чуть спокойнее, но сказать никто и ничего не успел. За спиной Эллисон раздался голос. «А если распределили? Пошли, я тебя к начальству отведу. Нечего тут время тратить. У всех и вся работа сделана, да?» Эллисон обернулась и поздоровалась. Стоящая за ее спиной женщина, лет 40, худощавая и черноволосая, скорчила легкую гримаску. Видимо, она ожидала кого-то более симпатичного, но и так сойдет. «Меня зовут Ирена Глент. Рена Глент. Я работаю здесь бухгалтером. Пойдем, я тебя отведу к начальству». «Да, Рена. Потом со всеми познакомишься. Времени у этих бездельников навалом». Кажется, сотрудники бюро были против подобного определения. Но спорить с бухгалтерией — занятие вредное и чреватое последствиями. «Так разозлиться? А зарплату-то бухгалтер выдает». «Только из института?» «Да, Рена». «Начальника зовут Рент Шандер Свелин. Сразу предупреждаю, женат». «Да, Рена Глент». «Зачем об этом предупреждать? Можно подумать, он кому-то интересен будет». Хотя Ирену Глент Эллисон поняла, как только увидела начальника. Высокий, красивый, черноволосый и синеглазый, с аккуратными усиками и с сногсшибательной улыбкой. Может, и не эталон мужской красоты по столичным меркам, там павлины и похвостатые бегают, но для Левенсберга его очарования хватит и еще останется. «Рена Глент? Что случилось? Зачем вы привели сюда это милое дитя?» И голос такой музыкальный, певучий. Рена Глент на него и ухом не повела. «Ренсвелин, это милое дитя распределили к нам из столицы на работу». «Ах, вот оно что! Дайте угадаю, Рента, вы секретарь?» «Я так давно просил секретаршу, но ни вакансии, ни отзыва не получил». Эллисон промаршировала к столу начальства походкой бывалого солдата, отчего Рент ощутимо поморщился, и положила на столешницу свой диплом. «Ах, вот оно что!» Рент даже как-то погрустнел, понимая, что расширение штата на нужную ему единицу не будет. «Вы, Рента, статистик?» «В числе прочего, Рентсвелин». «И даже можете пользовать целый второй уровень магии?» Эллисон очень постаралась не заметить ехидство в голосе начальства. «Ладно», — махнул рукой Рентсвелин. «Пока оформим документы, получите, что там положено, Рена Глент разберется. А я сейчас подумаю, куда вас можно приставить, чтобы польза была». «Эх, шлют тут всякое после института. А работать кому?» Судя по взгляду на себя любимого, Рен собирался украшать мир. «А работать? А для работы есть рабочие лошади. Он же породистый скаковой жеребец и достоин большего». «Да, Рент», — отчеканила Рена Глент и потянула за собой Эллисон, не забыв прихватить ее диплом. Как оказалось, из четырех кабинетов один был для сотрудников, один для бухгалтерии, один для начальства и еще один, в нем сотрудники сообща устроили столовую. Поставили маленькую плитку, чайник, буфет и стол со стульями. Впрочем, стульев было всего три. То есть вместе они тут или не собирались, или стулья приносили свои. Туда Рена Глент и потянула девушку. «Садись и рассказывай. Чего тебя с таким дипломом к нам направили? Поближе места не нашлось». Эллисон не стала скрывать ничего. «Вчера уже рассказала, сегодня повторит, чего страшного. Второй раз оно уже и привычнее». Рена Глент выслушала и покивала. «Ага, знакомо. Ничего, мозги у тебя есть, работать сможешь. А там, глядишь, и мужа тебе присмотрим». «Мужа? А почему нет? Тут шахт вокруг много. Ну, рабочих я не рассматриваю, это народ грубый и образованной девушке неподходящий. А вот управляющие или еще какие чиновники из мелких, возможно. Дело в руках у тебя есть, магия в крови тоже, хоть и слабенькая. А что, родни нет? Так для кого-то оно и хорошо будет. Слышала поговорку, что жениться на сироте надо?» «Слышала. Только не знаю, выгодно ли оно для сироты», — невольно огрызнулась Эллисон. «Ага, я так и думала, что зубки у тебя есть. Ты их показывать не стесняйся, а то сожрут. Если вкратце о начальстве, поняла уже, что за павлин нам достался?» «Поняла. Рена, а вы...» «А я двоюродная тетка мэра города, так что могу говорить и что хочу, и кому изволю. Поняла?» «Да, Рена. Вот. И рад бы меня этот тип уволить. Да ссориться с мэром ему очень не хочется. Левенсберг — городок маленький». Эллисон потупила глаза. «Рена Глент, а вы не могли бы мне чуточку поподробнее рассказать про Левенсберг? Я, когда сюда ехала, толком ничего и не знала. Меня сюда распределили, скорее, неожиданно». «А должны были куда?» — прищурилась бухгалтер. «В Милтон», — созналась девушка. «В банк. Там меня уже ждали, пока на полставки ассистента, но была возможность подработать и потом поговорить насчет аспирантуры, а то и в столицу перевестись со временем». Милтон и так был, считай, столичным пригородом. Не сегодня-завтра сольется с Лаорой. И это назначение явно было выгоднее. Странно. Ирена Глент не стала рассуждать, а предпочла спросить прямо. «А чем же не понравилось?» «Я поговорила со своим возможным начальником, и разговор меня не порадовал. Он ждал не тех услуг, к которым я была готова». «Намекал на...» Рена Глент изобразила какую-то сложную фигуру, но Эллисон поняла смысл. «Он не ждал от меня интимных услуг. Я не выгляжу достаточно привлекательно. Но махинации с цифрами намного опаснее». «Это я могу понять». «Ну да. Когда тебя тащат в койку, это мерзко, гадко, неприятно. Убить хочется подлую сволочь, которой нельзя отказать, но...» «Это ничем особо трагичным не чревато, кроме моральных травм. Разве что забудешь противозачаточное выпить. Тогда беда». «Гадко. Но ведь за это тебя в тюрьму не посадят, штраф не наложат. Нет в законе таких кар за постель. Разве что общественное осуждение, и то его пережить можно. Цинично, но бухгалтер вообще работа такая. Все иллюзии утратишь после первого же годового отчета. А вот когда речь идет о цифрах, тут не покрутишься. Тут все задокументировано, все подписано. И если тебя выберут козлом отпущения, ты не выберешься. Какие шансы у вчерашней студентки? Да никаких. И ты решила удрать сюда. Я поменялась распределением. Я честно предупредила, но самоуверенность у каждого своя. А, это бывает. Ладно, слушай. Левенсберг. Городок небольшой, тут, может, 10-20 человек. Это те, кто живет тут постоянно. Но вокруг города есть шахты, и сезонные рабочие там есть, и кое-какие поля, так что в сезон еще 5-10 приезжают. А что за шахты? Вот. Если город назвали Левенсбергом, то не просто так, наверное. Мне сказали о львах. Ага, в горах. Ну? Неужели Леоний? Рена Глент насмешливо хлопнула в ладоши. «Абсолютно верно! Именно Леоний!» «А я из огня в полымя не попаду?» Опасения девушки были вполне логичны. «Леоний!» Минерал, названный так по имени своего первооткрывателя Леона Штромберга, Левенсберг, был единственным в своем роде. За счет уникальной кристаллической решетки он обладал способностью накапливать и сберегать магический эфир, то есть использовался практически, да везде. В проекторе Эллисон Леония была самая крошка, но была же. С помощью Леония работали магические двигатели, с его помощью получали свет и тепло. Каждый маломальски значимый маг старался прикупить себе жезл из Леония, а у королевского мага, говорят, из него был даже целый посох. И вот тут начинался подвох. Во-первых, Леоний нельзя синтезировать. Никак. Пытались-то маги честно, но упрямый минерал не поддавался. Никакие попытки сделать его в лаборатории пока не привели к успеху. Маги старались, Леоний упирался, и противостоянию этому суждено было длиться еще века и века. Работал Леоний только если его добывали из шахты, руками. Любое магическое вмешательство, и простите, разряд мог получиться такой, что половину горы снесет. То есть все по старинке. Шахта, шахтер, кирка, лопата, а то и кисточка, потому что здравствуй, третий подвох. Что проще найти в природе? Аметист размером с конскую голову или два десятка мелких аметистиков? Конечно, второе. Вот и с Леонием точно так же. Маленькие кусочки можно было найти. Их можно было даже раздробить на более мелкие. И они будут работать, если их огранить с учетом кристаллической структуры. Но сложить из них обратно более крупный кусок не получится. Это уже будут части от разных кристаллов. Получится дикий рассинхрон и опять взрыв. Даже носить на себе Леоний можно лишь с оговорками. Или это должен быть один кристалл, или кристаллы должны быть далеко разнесены друг от друга. И даже так не всегда срабатывало. В учебнике приводился случай, когда маг сделал себе для боя ручные и ножные браслеты с Леонием. Все прекрасно. Идет сражение, маг атакует, его бьют в ответ, и тут его кусает комар. Маг опускает руку, ручные и ножные браслеты резонируют, и до врага долетают только уши от мага. И таких примеров много. Но мощность Леоний увеличивал, с этим не поспоришь. И тут снова немножко справочных данных. Что такое мощность мага? Это составное понятие, и составляется оно из трех элементов. Ширина магического канала, через который маг подсоединяется к мировому эфиру, частота, с которой он может проводить заклинание, и скорость восстановления. Это только в газете могут писать, что какой-то маг колдует без перерыва. А на самом деле, поди, сунь руку в огонь, можешь? Безусловно. Но руку ты обожжёшь, и заживать она будет долго. То же самое относительно магии. Магический эфир, проходя через человеческое тело, резонирует с нервными окончаниями и разрушает их. Так что всевозможные болезни у магов профессиональные, та же нервная дрожь. У нас ее называют болезнью Паркинсона, но в том мире Паркинсон просто не родился. Ширина канала позволяет проводить более энергоемкие заклинания. Частота, тут тоже понятно, кому-то и одного заклинания достанет, а кому-то и 20 мало. Это зависит от нервной системы самого мага. Точно так же, как кто-то чувствителен к щекотке, а кто-то нет. И скорость восстановления. Вот провел маг эти 20 заклинаний, упал, а потом ему что надо? Правильно, восстановиться. За сутки или за месяц. Есть разница? Леоний накапливал магию, и маг забирал ее не из общего потока, а из камня, где она в статическом виде, а это уже намного проще. Что легче, поймать рыбу в потоке или взять с тарелки? Фактически, минерал брал на себя часть нагрузки, то есть изнашивался маг меньше, а восстанавливался быстрее. И ценился же этот минерал, и вокруг его добычи бывало всякое. «Не попадешь. Левенсберг был одним из первых городов, где нашли Леоний, а сейчас уж и шахты не закрывают только из упрямства». «Упрямство? Годовой добычи города не хватает, даже чтобы эти шахты как следует содержать. Государство помогает». «А зачем тогда так поступать?» «Ну, королю виднее». «А мы люди маленькие, что нам сказали, то мы и делаем», — пожала плечами Рена Глент. «Вот тут подпиши. Тебе положены проездные и подъемные, а еще квартирные и разовая плата как обладательницы диплома с отличием. Не слишком много, конечно, но одеться хватит». «У меня есть все необходимое». Рена Глент качнула головой. «Нет, точно нет». «Нет?» Эллисон не ждала подвоха. Рена Глент говорила вполне серьезно. «Ты по горам будешь в платье лазить? И туфлях?» «По каким горам?» «А может, еще и обойдется? Давай так, посмотрим, куда наш павлин тебя поставит, а потом решим, что тебе надо. А пока деньги не транжирь». «Да, Рена Глент». Сумма по результатам всех подсчетов получилась не очень большая. Но дорогу девушка окупила и могла бы на эти же деньги прожить пару месяцев. Рена Глент выдала ей деньги и отправила в кабинет начальника подписать приказы о назначении и прочем. Рент Шандерс Веллин сморщил нос при виде девушки и показательно задумался. «Куда же вас приставить, Рента?» «Вы начальник, Рент Свеллин». Смирение подействовало, Рент поглядел чуть более благосклонно. «Рад, что вы это понимаете, Рента. Конечно, ставка ваша, раз уж вас распределили сюда из столицы. Но работа у нас не слишком приятная. Вы пока еще не знаете всех тонкостей, поэтому начнете с азов. Работали когда-нибудь с магическими датчиками?» «Да, моей силы на это хватает». «Вот и отлично. Карту вам выдаст Рент Лукас Эрбель. Он же покажет, что именно нужно делать. Первый раз ходите с ним, советую взять с собой тетрадь и тщательно записать все, что он вам будет говорить». Дело в том, что местность здесь гористая. Правильный охват датчиков мы просто не можем позволить. Вы знакомы с правилом квадрата? Датчики устанавливаются в узловых точках, квадрат километр на километр. Да, здесь горы, потому до датчика можно добираться несколько часов. Вы умеете ездить на велосипеде? Да. Вот и отлично, вам это предстоит. У нас есть несколько велосипедов. Мы даем их сотрудникам, чтобы снять показания. В противном случае ждать их придется долго. Эллисон кивнула. Я понимаю. Да, я умею ездить на велосипеде, хотя в горах это сложнее, наверное. Сложнее, Рента, не стану спорить. Но это ваше первое задание. Отправитесь с Лукасом, снимите показания. Первый месяц так и поездите. Потом, когда вникнете, начнете уже и сами считать. Пока за вас это будет делать Рена Леа Далларвен. Та с вязанием? Может, Эллисон и была несправедлива, но такая насчитает. Что-то девушке казалось, что Рена хороша только в вязании, петли подсчитывать, а вот работать с данными Макстата вряд ли. Я смогу ей помогать, Рент? Если останется время, Рента. Спасибо. Когда мне приступать? «Сегодняшний день я вам даю, чтобы собраться в горы. Знаете, что нужно брать с собой на целый день?» «Надеюсь, собрать все правильно, Рент». «Собирайте. Завтра идете с Лукасом. Сюда к 7 утра, ясно?» «Так рано, Рент». «А как вы себе это представляете, Рента? Раньше выйдешь, раньше придешь, а это горы. Не переживайте, если вернетесь раньше, это будет ваше свободное время. В горы лучше идти, пока не начало жарить солнце». «Вам виднее, Рент». «Именно. Не забывайте об этом, Рент, и мы сработаемся». Эллисон забывать и не собиралась. Не в ее положении проявлять забывчивость. Первым делом она постучалась к Рене Глэнд. «Рена, завтра я еду в горы, вы были правы». Рена вздохнула. «Вот кто бы сомневался. Давай я тебе вкратце расскажу, во что ты попала. Датчиков у нас нехватка. Половина из них старого образца, а показания с них снимать надо. Кто этим должен заниматься?» «Кто, Рена?» «А вот тут и вопрос. По-хорошему, можно бы отписать начальникам на шахты. Те выделят человека, он снимет показания и передаст». «Но, Рена?» «То-то и оно. В округе 8 шахт. Из них 4 помогают, а еще 4. Там свои особенности. Считай, от них ничего не дождешься. А если и согласятся, ну, тут тоже свои способы напакостить. То датчики поломаются, то данные такие, что хоть ты о землетрясении кричи. Это уж не мое дело, но Рент Свеллин мог бы и поумнее быть. Я пока не все понимаю, Рена, но запомню. Вот и хорошо. Тебе сейчас надо в лавку Марион Готье. Это тряпичная улица. Как пройти, я тебе нарисую. И если у нее будет, купи атлас района. Атлас, Рена? Да, чтобы знать, куда направляешься. У нас указатели стоят, за этим следят строго. Тут уж не с главой за штатного бюро можно проблемы получить, а с мэром города. Так что и следят, и подновляют. Но карта дорог все равно нужна, а по-хорошему и компас. Ты ориентироваться на местности умеешь? Я раньше не пробовала, Рена. «Плохо. Ладно, пошли». Рена Глэнд решительно потянула за собой девушку. Почему она решила ей помочь? Да жалко стало. Сирота после Королевского института. Что ей в жизни светит? Какие перспективы? В этом заштатном бюро, в городишке, где каждый таракан наперечет. Есть своя прелесть в маленьких городах. Это неторопливость, размеренность, это ощущение, когда идешь по улице и здороваешься, и люди отвечают тебе. Тут большинство знают друг о друге. Уютная и спокойная жизнь. Тут хорошо планировать завтрашний день, растить детей. А потом малыши вырастают, стремятся в большие города, и им кажется, что там намного интереснее. Зря. Люди везде одни и те же. И страсти, и характеры. Только вот в маленьком городе скрыть все тяжелее. А в большом? А что тут скажешь? Птенцы обязаны вылетать из гнезда, это закон жизни. А у этой птички и гнезда-то не было, и крылья, считай, надломлены, а лететь надо. ее уже выкинули. Как тут не помочь? Ирена Глент распахнула дверь. «Лукас!» Мужчина помоложе поднял голову. «Да, Рена Глент». «Рент Лукас, вы завтра едете в горы с Рентой Барретт. Рент Свеллин уже отдал вам распоряжение?» «Нет пока, Рена». «Ну так отдаст. Я надеюсь, вы понимаете, что девушка раньше в горах не бывала?» «Да, Рента, не бывали?» Эллисон кивнула. «Не была, Рент Эрбель». «Можно просто Рент Лукас. Мы же с вами теперь будем коллегами, Рента». Эллисон сощурилась. «Рент, для обращения по имени двух встреч недостаточно». «А сколько достаточно?» С подколкой поинтересовалась Рена Далларовен. «5? 10? Интересно, что сейчас достаточно для современной молодежи?» «Возможно, через год или два я подумаю над этим вопросом, Рена», с достоинством ответила Эллисон. «Пока же хочу заметить, что нормы морали и нравственности не сильно изменились со времен вашей юности. Что считалось предосудительным тогда, равно осуждается и сейчас». Рена поджала губы. «Что ж, посмотрим». «Я тоже посмотрю». Улыбнулась Рена Глент так, что Рент Эрбель чуточку побледнел. «Рена, поверьте». «Поверю. Может быть». Сказано было увесисто, и Эллисон ощутила благодарность к женщине. Одной ей пришлось бы сложнее, а сейчас Рена Глент стоит за ее плечом. Да, она не станет вписываться за Эллисон по каждому вопросу. Не станет решать все ее проблемы, но кто знает, где она провела свои границы. Сейчас их проверять не будут, а там и Эллисон постепенно разберется, чего и от кого ждать. Кажется, ее коллеги были чуточку недовольны, но промолчали. Только Рент Лукас кашлянул, словно крошка в горло попала, и кивнул. «Буду ждать вас здесь в 7 утра, Рента». «Да, Рент». «А я надеюсь, до вашего прихода Рент проверит велосипеды», — пропела Рена Глент нарочито ласково, — «чтобы с ними потом не возиться». «Да, конечно». «Вот и хорошо, молодой человек, вот и хорошо». «Лиси, ты как вернешься, обязательно зайди ко мне, расскажи, как съездила. Первый рабочий день, мне очень интересно будет послушать». «Обязательно зайду, Рена Глент», — кивнула Эллисон. «А сейчас беги, тебе время понадобится. И перекусить с собой возьми. В горах на свежем воздухе такой голод нападает, волка съесть можно». «Спасибо, Рена». «Не за что, Лисси, не за что». Лавка Марион Готье так и называлась. И была она лавкой старьёвщицы. Впрочем, Эллисон даже не сомневалась, открывая дверь. Не в ее положении привередничать и воротить нос. Нет, не в ее. Звякнул колокольчик над дверцей. «Рента?» Рена Готье неспешно, как каравелла, выплыла из-за вешалки с платьями. Те источали запах лаванды. Впрочем, ею пахла вся лавка. Кажется, тут все было переложено этой ароматной травой. «Наверное, это дорого?» — вырвалось у Эллисон. «Что именно, Рента?» «Лаванда». «В горах ее целые поля, Рента. Трава копеечная. За пару Карелий вам целый сток нарвут, Рента. Чем обязана?» «Мне вашу лавку рекомендовала Рена Глент», — не скрыла Эллисон. «Я приехала из другого города и буду работать в бюро магической статистики по распределению после института». «Ага. И мне нужно что-то, чтобы ходить в горы, Рена. Я не уверена». «А это уже мое дело, что именно». «Идите-ка сюда, Рента, садитесь. Сейчас мы вам все подберем. Иголкой владеете?» «Не слишком». «А, ничего. Ушите и попросите, кого не страшно. Ну-ка, повернитесь. Ноги достаточно длинные, бедра узкие. Кажется, у меня есть то, что вам нужно». Рена влезла в один из шкафов и достала оттуда комплект, в который Эллисон влюбилась с первого взгляда. Темно-коричневая кожаная куртка и такие же длинные почти до щиколотки бриджи. Но бриджи — это же неприлично! Сказать об этом Эллисон не успела и правильно. Рена Готье полезла в соседний шкаф и вытащила оттуда нечто похожее на платье. Условно платье. Верх как у платья, а вот низ попу прикрывает длинная юбка, но спереди она разрезана на несколько частей, так что при ходьбе, наверное, будут видны ноги. Кошмар! Но это так и сшито! Зачем? Вот, надевайте. Бриджи, куртка. Рубашку сейчас найду и фуфайку тоже. Нужен пояс с защелками, а юбку поверх бриджей. Ага, сообразила Эллисон. Поняла. В углу ширма, Рента. В угол Эллисон и отправилась. Бриджи были чуточку великоваты, и это хорошо. И так-то неприлично. А если в обтяжку, это ужас. Куртка тоже хорошо скрывала формы, и фуфайка с рубашкой под нее помещались отлично. К бриджам полагался пояс, на котором было что-то странное. «Рена, юбку надела?» «Да, Рена Готье». «Иди сюда, смотри». Когда идешь по улице, юбка так, как и должна быть. Просто широко не шагай, она развиваться не будет, она тяжелая. Все верно. Вниз юбки были вшиты какие-то металлические утяжелители. Может, даже и охотничья дробь. Это утяжеляла вещь, но полотнища и правда не развивались при ходьбе. А если тебе надо куда-то лезть и нужна свобода ног, делаешь вот так, смотри. Рена ловко нажала двумя пальцами на странное украшение, и оказалось, что это нечто вроде маленькой прищепки, только металлической. «Сюда ткань и опля!» Теперь полы юбки были пристегнуты к поясу, и ее длина уменьшилась наполовину. Попа и бедра были прикрыты, но ноги практически свободны. «Как удобно!» «Главное, прилично! Хоть ты на велосипеде катайся, хоть на лошади!» «Ну, на лошади можно и не пристегивать ничего, а велосипед — дело такое, механическое. Попадет тряпка в колесо, полетишь носом». «Вы правы, Рена». «И ботинки. Конечно, я права. Ботинки, правда, поношенные, другими я не торгую, но еще лет 5 тебе прослужат. Надевай». Ботинок таких Эллисон раньше и не видела. Высокие, чуть не до колена, с толстой подошвой и грубой шнуровкой, с подковами на носу и на грубом квадратном каблуке. В столице такие и мужчины-то не носили. «Рена, вы уверены? А в чем ты в горы собираешься? В туфельках? Может, еще и на каблучке?» «Ну, я думала про сапоги». «Детка», — Рена Готье смотрела с пониманием, «это горы, твердые породы, гранит. Ты можешь надеть сапожки, но будешь чувствовать каждый камень. А к концу дня и дырки появятся, бывали случаи. Эти ботинки — идеальный вариант. И тебе еще повезло, что нога у тебя большая». Эллисон вздохнула. «Да, у нее не идеальные пропорции. Известно же, дамская ступня должна быть короче мужской ладони. А у нее нога хоть и узкая, но ступня длинная и пальцы длинные. Ты на других не смотри. Ты мне поверь, на носок или на двое тебе в самый раз будет». «На носок? Так ведь кожа, Рента, а меха внутри нет. А в горах бывает холодно, очень холодно. Потому и двое носков, а кое-кто и вовсе портянки наматывает, чтобы не стереть кожу». «Портянки? О, боги!» Вслух Эллисон ничего не сказала, но, видимо, лицо у нее было очень выразительным, так что Рена Готье рассмеялась и похлопала ее по плечу. «Ничего, детка, ты привыкнешь. Здесь не столица, здесь проще». «Сколько я должна за это все?» «Это еще не все, Рента. Еще шляпа, еще пара сменных рубашек и фуфайка, носки». Гора вещей стремительно росла. Эллисон смотрела с ужасом, понимая, что это все надо, но денег-то у нее не так много. Впрочем, цена оказалась божеской. 3 коронета и 6 карелий, Рента. Так дешево! В столице за все это пришлось бы выложить раз в 10 больше, и то не хватило бы. Рена Готье, которая упаковывала все покупки в большие сумки из плотной ткани, покачала головой. «Это нормально? Не забывай, это магазин подержанной одежды». Все верно. И рубашки были подштопаны, и заплатки на куртке, наверное, были не данью художественному вкусу владелицы лавки, а просто их поставили там, где протерлась кожа, и ботинки поношенные, но... «Вы уверены, Рена?» «Да, вполне. Донесешь?» Постараюсь, Рена Готье. Вот и ладно. А захочешь приодеться, заходи ко мне. Считай, я тебе небольшую скидку сделала в счет будущих покупок. Сейчас ты скажешь, что у тебя все есть. Поверь умудренной жизнью женщине, чего-то всегда будет не хватать. Одежды никогда не бывает много. Это закон. С тем Эллисон и покинула лавку, чувствуя себя грузовым верблюдом. А дома ее встретила Рена Астрид. «Ох ты, сколько одежды!» Рен Свеллин сказал, что завтра я должна буду ехать в горы. Эллисон жутко устала, но куда ж тут денешься? И меня направили в лавку Марион Готье, я там как раз все это и купила. «Значит, приняли тебя на работу?» «Да, Рена Шаф. Тогда пошли». Уверенная рука перехватила у Эллисон сумку, заставив девушку пошатнуться от облегчения. «Помогу тебе вещи разложить, да и посплетничаем чуток. Ты со всеми в бюро познакомилась?» «Наверное», — пожала плечами Эллисон. «Начальник Рен Свеллин, бухгалтер Рена Глент, еще есть Рена Далларвен, Ренты Эрбель и... И как же его? Рент Якоб Видрич». Поджала губы Астрид, сведя их вовсе уж в ниточку. «Вы его знаете?» — растерялась Эллисон. «Он просто такой неприметный. Город маленький, все друг друга знают». Астрид уверенно раскладывала вещи, поставила ботинки в угол, помогла Эллисон расправить куртку. «Как тебе Рен Свеллин? Понравился?» Эллисон решительно качнула головой. «Хватит с нее красивых мужчин, сыта по горло с запасом». «Нет, простите». «Да мне-то чего прощать? Это как раз и хорошо, что он тебе не по вкусу. Жена у него дико ревнивая. Его сюда как распределили, так он выгодно женился. Жена ему и помогла по службе вырасти. Понимаешь? А жена старше или не такая очаровательная?» «А ее очарование — это хорошие связи», — пожала плечами Рена Шаф. «Так что Шандер, он как павлин среди куриц. Хвост распускает, крутится рядом, а дальше сделать ничего и не может». Была у него одна неприятная история. Взяли в бюро девчушку, секретаря. Так она в него влюбилась, бегать за ним начала. Я, конечно, свечку не держала, но там и так все ясно было, как в солнечный полдень. А городок маленький, ничего не скроешь. Вот супруге Шандра это очень не понравилось. Мужу-то она просто все высказала, а девчонке пришлось из города уезжать. Ее даже в бордель не брали. Кошмар. Та девчонка симпатичная была. Блондиночка такая, глазки голубые. «Я знаю, что не красавица», — ровно произнесла Эллисон. «Если бы это всегда помогало. Так что с Шандером можешь быть спокойна. Сам он к тебе руки не потянет. Главное, в него не влюбляться и всерьез ничего не принимать. Понимаешь?» «Да, Рена Шаф, спасибо». Ирена Глент — тетка мэра. Стервозина, конечно, но одного у нее не отнять, не подлая. Зубы и когти может поточить о любого. Благо, мэр ее любит и за тетку горой встанет. Но из-под тишка гадости она делать не будет, только в лицо и открыто. Правда, легче от этого никому не становится. Да, Рена Далларвен ее побаивается. «Леа Далларвен? Курица крысючая, сахаром облепленная!» Эллисон даже рот открыла от такой характеристики. Астрид пожала плечами. «Ты ей не доверяй. Она такая... Вот она как раз баба очень подлая. От нее родные дети подальше удрали. Мужа она столько лет грызет, он в шахте чуть не живет, лишь бы от нее отдохнуть. При этом слова она будет говорить очень правильные, очень добрые, хорошие, но... Вот ей говорить как раз ничего и не надо. Кто ее знает, кому и когда она твои слова передаст? У нас про таких говорят «утром храм, ночью срам». Я буду осторожна, Рена Шаф. Спасибо, что вы мне об этом сказали. Как не сказать? Учить-то вас учили, я понимаю. Но ведь это люди, и работать тебе с людьми. И с этим Эллисон была согласна. Каждый студент вам расскажет, как важно найти общий язык с преподавателем, Да студенты порой о своих учителях столько знают, патологоанатом лучше человека не изучит. У них-то от учителя диплом зависит, а частенько и будущее. Так вот, ляпнешь кому и чего-то не того, и потом так наплачешься. И двое мужиков. Эрбель, Кобель, думаю, ты и сама поняла. Мне он тоже не понравился. Он такой не нагулялся еще. Семья у него хорошая. Отец в шахте, мать дома, братья тоже в шахте. А вот этот с детства нос кривил. Считал себя выше черного труда. Но учился хорошо, этого не отнять. Выучился. У него вроде как тоже небольшой дар есть. У родных-то нет, а он себя еще и из-за дара считал лучше прочих. Конечно, не в столице учился, в соседний город ездил. Там заочное есть по статистике. Больше, видимо, никуда не пробился. Денег-то ему родные давать отказались. А как диплом получил, так и пошел в бюро. Думаешь, чего он так выглядит? А пока учился, чуть ли не золотарем подрабатывал. Лисси представила себе Лукаса Эрбеля рядом с нужником и фыркнула. Правда, потом посерьезнела. Это много говорит о характере. Есть там характер. Если он чего захочет, то добиваться будет всеми силами. А хочет Эрбель место своего начальника, только вот пока пробиться не может. Но если будет возможность Рента Свеллина как-то подставить или подсидеть, с радостью сделает. Подозреваю, и про ту девчонку он раззвонил всем. Но не докажешь ведь? Нет, не докажешь. Так что с ним тоже осторожнее. Он и сам себе доказывает, что достоин, и хочется ему побольше. Вот если бы он, да на Рамбиле, да из роскошного особняка, да на родню свою сверху поплевывая, понимаешь? Аналог машины, но на двигателе из Леония. Они дают. Бодливой корове рогов и не положено, потому как дура. Эллисон подумала, что быку, видимо, тоже, но она учтет. «А Рент Якоб Видрич?» «Сволочь!» — уверенно сказала Рена Астрид. «Не смотри, что он такой тихий и незаметный. В нем навоза больше, чем в трех свинарниках. Сестру подставил. Себе все родительское наследство загреб. Жена у него! Жалко бабу! Вот ей-ей жалко!» «Подставил? А, там после родителей наследство осталось. Для двоих маловато, а одному в самый раз». Он вместо того, чтобы с сестрой все поделить по-честному, с дружком своим договорился. «У нас, чтоб ты знала, замуж еще можно выйти по согласию старшего в роду». Эллисон поежилась. Знала она о таком, глаза б ее не видели. В некоторых случаях, когда в роду оставался один старший и несовершеннолетний, да, было такое. Вот, дружку жена нужна была. Там дружок-то такая же сволочь, как Рент Якоб, а у Якоба сестра. Что ты думаешь? Договорились с врачом, составили бумагу, что девчонка беременна, и на основании этого замуж ее и отдали. Да еще, чтобы она кричать не начала, ее Якоб чем-то опоил. Есть делья. Есть. Эллисон скрипнула зубами. Ой, как есть. И в курс фармацевтики они не входили, кстати. Студенты о них знали и учились распознавать, а вот приготовить их не обучали. Ну, кто хотел, тот мог искать сам, но это было очень сложно. Преподаватели понимали, что студенты, если что, друг друга перетравят. Или еще кого. Сразу после свадьбы дружок и уехал. Через несколько лет девчонка объявилась, тогда и узнали люди. Худая, со шрамами, повезло еще, муженек ее погиб. Да-да, повезло. Бил он ее, не жалел. Дрянь. Но время уже прошло, и доказать не получилось. Тут и магия не поможет. Сроки вышли. Эллисон кивнула. Магия, да. Она может многое, но человек очень часто сам верит в свои слова. И не поймешь, где правда, а где ложь. Может, менталист жуть какого высокого уровня. Только вот таких единицы в мире. Ментальная магия — штука опасная и болезненная, с ней люди легко с ума сходят. Иногда и закон не помогает. Плюнула она на порог и уехала. А Видричу хоть бы что. Так что осторожнее с ним, гадюки они тоже тихие. «Спасибо, Рена Шаф. Я вам очень благодарна за помощь. Может, и я вам смогу чем-то помочь?» Астрид прищурилась. «Что ж, если поможешь мне окна помыть в выходные, буду признательна. То, что пониже я достаю, а вверх... Боязно мне уже лезть. Возраст не тот уж». Эллисон тряхнула головой. «Помогу, конечно, только вы мне покажете, как это делать правильно? Я же толком и не умею». «И в общежитии не мыли?» «Раз в год ректор людей нанимал. Они все отмывали, очищали, насекомых травили, стены подмазывали, подкрашивали. А списывали, небось, под это дело вчетверо». Эллисон пожала плечами. «Я в бухгалтерию не заглядывала». «Оно и понятно. Не переживай, всему научу». «Окна мыть тоже свои хитрости есть. И что в воду добавить, и чем протереть, и как полировать. Это с виду домашнее хозяйство простое. А так ты возьмешься, за голову схватишься. Это вам не магия, тут думать надо».